Глава 11. Я проснулся в 6:30, за несколько секунд до будильника. Помню обрывки сна. Волны бьются о рушащийся коралловый известняк. Однако подавленность скоро прошла. Солнце заливало комнату, сияло на отполированных серебристо-зеленых каменных стенах. Внизу на улице переговаривались. Я не разбирал слов, но голоса звучали спокойно, дружелюбно, цивилизованно. Если это анархия, то она много лучше, чем пробуждение под звуки сирен в Шанхае или Нью-Йорке. Впервые за долгое время я чувствовал себя бодрым и отдохнувшим. И мне, наконец-то, предстояло встретиться с героиней. Вчера вечером я получил сообщение от помощницы Масалы, Карин де Гроот. 8 Масала дает пресс-конференцию. Потом она будет занята почти весь день, начиная с 9, когда Генри Бутса из Калтеха представит доклад, в котором обещает поставить под сомнение целый класс ВТМ. Зато между пресс-конференцией и докладом Бутсо я, наконец, получу возможность обсудить с ней фильм. Хотя в безгосударстве ничего не закончится. Если надо, можно будет сколь угодно интервьюировать ее в Кейптауне. Я уже гадал, не придется ли снимать на тех же условиях, что и прочей журналистской братье. Я подумал о завтраке, но после перелета из Дили аппетит так и не вернулся. Так что я остался лежать в постели, перечитывая биографию Масалы и вспоминая предварительный план съемок на ближайшие 2 недели. Комната была функциональной, почти аскетической в сравнении с большей частью гостиниц, где я останавливался прежде, однако чистой, современной, светлой и дешевой. Мне доводилось спать в куда менее удобных постелях, в номерах, обставленных пышнее, но более мрачно, и за двойную цену. Пока все идет отлично. Мирное окружение, спокойная тема. Чем я это заслужил? Я так и не спросил, кого Лидия бросила на амбразуру снимать отчаяние. Кто будет проводить дни в психиатрических лечебницах Майами или Берна, пока из упакованного в смирительную рубашку пациента выводят транквилизаторы, чтобы испробовать действие неседативного препарата или сделать нейропатологические сканы, незамутненные действиями лекарств. Все, надо немедленно выкинуть это из головы. Отчаяние не моя вина, не я его создал. И я никого силком не тащил на мое место. Прежде чем пойти на пресс-конференцию, я неохотно позвонил Саре Найт. Мой интерес к Увале почти угас. Без сомнения, история самая печальная. Да и мало радости говорить Саре после того, как увел у нее фильм. Однако говорить не пришлось. В Сиднее было только 10 минут шестого. Я попал на автоответчик. Оставил короткое сообщение и спустился по лестнице. Главная аудитория была полна. Народ нетерпеливо гудел. Я ждал, когда сотни сторонников «Смирись, наука» будут пикетировать вход в гостиницу или ругаться с охраной и физиками в коридорах. Но демонстрантов было не видать. Из дверей я не сразу приметил Дженнет Уолш, но едва приметив, легко засек Каноли. Тот сидел в переднем ряду, так, чтобы не свернуть шею, переводя взгляд с Масалы на Уолш. Я сел в конце зала и активизировал очевидца. Электронные камеры на сцене снимут публику. Если мне что-нибудь понадобится, можно будет купить сырой метраж у организаторов конференции. На сцену вышла Мариана Фокс, президент Международного совета физиков-теоретиков, и представила Масалу. Она произнесла все положенные в таких случаях слова: уважаемая, вдохновенная, преданная, исключительная. Я не сомневался в ее искренности, однако на мой слух такие выражения всегда отдают пародией. Сколько людей на планете могут быть исключительными или уникальными? Я не о том, чтобы равнять Ваолет Масалу с посредственнейшими из ее коллег, но громкие штампы ровно ничего в себе не несут. Они так затерты, что утратили всякий смысл. Масала поднялась на сцену, стараясь показать, что благодарна за преувеличенное восхваление. Часть аудитории громко захлопала. Несколько человек встали. Я мысленно пометил себе спросить у Идрани Ли, когда, по ее мнению, эта подхалимская практика, принятая в отношении актеров и музыкантов, была перенесена на видных ученых. Полагаю, виною тут культы невежества. Они так горячо пропагандируют свои взгляды, что, естественно, породили столь же жаркую реакцию. Во многих слоях общества, где эти культы распространились, нет большей дерзости, чем поклоняться физику. Масала подождала, пока уляжется шум. Спасибо, Марианна. И спасибо вам всем, что пришли на пресс-конференцию. Я коротко объясню, почему решила выступить. Я буду на многих секциях, где мне можно задать научные вопросы. И, разумеется, я охотно отвечу на все соображения, какие возникнут по поводу моего доклада. Однако время, как всегда, ограничено, и мы будем просить, чтобы вопросы задавались строго по существу выступлений. Я знаю, это часто огорчает журналистов, которые предпочитают затрагивать более общие темы. Поэтому организационный комитет убедил часть докладчиков дать пресс-конференции, на которых подобные ограничения не распространяются. Так что если вы хотите спросить меня о чем-то, что, по вашему мнению, не включено в расписание секций, у вас есть такая возможность». Масала говорила свободно и уверенно. На прежних документальных кадрах, особенно на вручении Нобелевской премии, она держалась куда скованней. Теперь же она смотрелась, если не обстрелянным ветераном, то и не новичком. Голос низкий, звучный, такой голос электризовал бы аудиторию, вздумай она произносить речи. Однако тон был не ораторский, а самый обычный, разговорный. Все это прекрасно подходило для Вайолет Масалы. Печально, но факт. Некоторые люди не вытягивают 50 минут на домашнем мониторе. Они не влезают, и потому выходят искаженными, словно слишком громкий или слишком тихий для записи звук. Масала, как я теперь видел, выдержит ограниченность экранного времени, если я не напортачу. Первыми задали вопросы научные корреспонденты ненаучных информационных агентств, которые старательно перебрали всю навязшую в зубах чепуху. Означает ли ТВ конец науки? Станет ли будущее полностью предсказуемым? Разрешит ли ТВ оставшиеся загадки физики и химии, медицины и биологии, этики и религии? Масала отвечала терпеливо. Теория – всего лишь простейшая математическая формулировка, в которую мы способны облечь мировой порядок. Со временем, если одна из ТВ выдержит пристальное теоретическое рассмотрение и экспериментальную проверку, мы постепенно уверимся, что она – своего рода ядро знания, из которого, в принципе, в наиболее идеализированном смысле, можно вывести объяснение всего окружающего мира. Однако ничто не станет полностью предсказуемым. Во Вселенной есть множество систем, которые целиком нам понятны. Простых систем вроде звезды с двумя планетами, для которых невозможно написать точные математические формулы или рассчитать долговременный прогноз. Не означает она и конца науки. Наука много больше, чем поиски ТВ. Это установление связей, существующих во Вселенной на каждом уровне. Добраться до фундамента не значит упереться в потолок. Существуют тысячи проблем в газовой динамике, не говоря уже о нейробиологии, которые требуют новых подходов, лучших аппроксимаций, а не окончательного точного описания материи в субатомном масштабе. Я представил себе Джину на работе. Потом в новом доме, как она делится с любовником своими трудностями и маленькими победами. Я стиснул зубы, но скоро меня отпустило. Лоуэлл Паркер, Атлантика. Профессор Масала, вы сказали, что ТВ – простейшая математическая формулировка, в которую мы способны облечь мировой порядок. Однако разве эти понятия существуют вне культурного контекста? Простота, порядок, даже доступный современным ученым диапазон математических формулировок. Паркер был напористый молодой человек с бостоновским выговором. Атлантика – высоколобый сетевой журнал, который делают по совместительству ученые из университетов Восточного побережья. Масала ответила. Конечно. Уравнения, которые мы назовем ТВ, не будут уникальными. Это как с уравнениями Максвелла для электромагнетизма. Существует несколько равноправных способов записать уравнения Максвелла. Можно тасовать константы, используя другие переменные, можно записать их для трех или четырех измерений. Инженеры и физики до сих пор не договорились, какая из формулировок самая простая. В действительности это зависит от решаемой задачи. Разрабатываете вы радарную антенну, рассчитываете поведение солнечного ветра или описываете историю объединения электростатики и магнетизма. Но в любом конкретном расчете они дадут один и тот же результат, поскольку описывают одно явление – сам электромагнетизм. Паркер сказал, «То же самое часто говорили о мировых религиях. Все они выражают некую основную фундаментальную истину, только в разных формах, для разного времени и места». Согласны ли вы, что ваше занятие во многом часть той же традиции? Нет, я не считаю, что это так. Но вы подтвердили, что на выбор определенной ТВ влияют культурные факторы. На каком же основании можно утверждать, что ваша деятельность объективнее религиозной? Масала замялась, потом заговорила, тщательно подбирая слова. Предположим, завтра все человечество исчезнет с лица Земли и пройдет несколько миллионов лет, пока новые виды создадут свои религиозные и научные культуры. Что, по-вашему, будет общего между новыми религиями и старыми, современными нам? Полагаю, лишь некие этические принципы, возводимые к общему биологическому наследству, половому размножению, воспитанию детей, преимуществам альтруизма, ожиданию смерти. А если биология будет отличаться очень сильно, перекрытий может не быть вообще. Однако, если мы подождем, пока новая научная культура придет к идее ТВ, тогда я верю, насколько отлично не выглядела бы та на бумаге. Она будет в конечном счете математически сводимой к нашей ТВ. Как любой первокурсник способен доказать, что все формулировки уравнений Максвелла описывают в точности одно и то же. В этом и разница. Ученые начинаются с споров, но приходят к согласию независимо от культуры, к которой принадлежат. На этой конференции присутствуют физики из сотни различных стран. Тысячу лет их предки объясняли любые мыслимые природные явления 20-30 взаимоисключающими способами. И все же сегодня здесь представлены лишь три конкурирующие ТВ. А лет через 20, если не раньше, могу ручаться, останется одна. Паркер, кажется, не удовлетворился ответом, но все же сел. Лизбет Уэллер, Грюн Вайсхайт. Мне кажется, весь ваш подход отражает мужской, западный, упрощенческий, левополушарный образ мыслей. Уэллер была высокая, строгого вида женщина. В голосе ее звучали искреннее огорчение и тревога. Как вы совмещаете это со своей борьбой африканки против культурного империализма? Масала ответила спокойно. Я не желаю отказываться от мощнейшего интеллектуального оружия, потому лишь, что кто-то приписывает его определенной группе людей. Мужчинам, Западу или наоборот. Как я сказала, история науки – это конвергенция к общему пониманию Вселенной. Я не хочу быть исключенной из этой конвергенции. Что до левополушарного образа мыслей, боюсь, это довольно старая и упрощенческая концепция. Лично я пользуюсь всем мозгом. Послышались громкие аплодисменты сторонников, но они скоро затихли. Атмосфера в зале изменилась, стала более напряженной, поляризованной. Я знал, что Уэллер – активистка мистического возрождения, и хотя большую часть журналистов не сочувствует культам, антинаучное меньшинство еще себя покажет. Уильям Савиби, Protei Information. Вы одобряете конвергенцию идей вне зависимости от исходных культур. Правда ли, что Панафриканский фронт культурного спасения угрожал вам смертью после того, как вы публично объявили, что не считаете себя африканкой? Protei – южноафриканский филиал крупной канадской семейной фирмы. Савимби – плечистый седовласый мужчина, говорил тоном легкого панибратства, словно снимает Масалу давным-давно. Масала явно с трудом поборола гнев. Она вынула из кармана ноутпад, пробежала пальцами по кнопкам. Не останавливаясь, она сказала. «Мистер Савимби, если вас так пугает технология вашей профессии, может, вы подберете себе работу полегче?» Вот цитата из сообщения Рейтер. «Стокгольм, 10 декабря 2053 года. Чтобы найти ее, мне потребовалось 15 секунд». Она подняла ноутпад и включила запись своего голоса. «У меня нет обыкновения говорить себе каждое утро. Я африканка. Как это отразится на моей работе? Я вообще об этом не думаю. Интересно, спрашивал ли кто-нибудь доктора Возника, как европейское происхождение повлияло на его подход к синтезу полимеров?» На этот раз захлопало большинство собравшихся. Но я чувствовал растущее хищное ожидание. Масала заметна на взводе, и хотя журналисты в принципе ей сочувствуют, все ждут не дождутся, чтобы она вышла из себя. Дженнет Уолш, новости планеты. Госпожа Масала. Не могли бы вы мне кое-что объяснить? Теория всего, о которой вы столько говорите и которая должна вывести конечное знание о Вселенной? Для меня это звучит изумительно, но мне хотелось бы знать, на чем именно она строится. Масала не могла не знать, кто такая Дженнет Уолш, однако ответила без всякой враждебности. Всякая ТВ есть попытка отыскать более глубокое объяснение тому, что называется общей объединенной теорией поля. Она была закончена в 20-х. И пока выдерживает все экспериментальные проверки. Строго говоря, у ООТП и есть ТВ. Она дает общее объяснение всем четырем природным силам. Однако теория эта сложна и противоречива. Она предусматривает десятимерную Вселенную со множеством труднонаблюдаемых странных свойств. Большинство из нас верит, что за всем этим кроется более простое объяснение. Надо лишь его найти. Уолш сказала. Но это ООТП, которое вы пытаетесь улучшить. На чем строится она? На нескольких более ранних теориях, которые по отдельности объясняли 1-2 вида взаимодействий. Но если вы хотите узнать, откуда идут древние теории, мне придется пересказать историю науки за 5000 лет. Короткий ответ таков. ТВ будет построено на наблюдениях мира и поиске закономерного в этих наблюдениях. Вот как! Уолш изобразила счастливое недоверие. Если так, то мы все ученые. Мы все пользуемся чувствами. Все делаем наблюдения. И все видим закономерности. Всякий раз, выходя в сад и поднимая голову, я вижу закономерность в рисунке облаков. Она улыбнулась скромной, самоуничижительной улыбкой. Масала ответила. Это начало. Однако, чтобы перейти от таких наблюдений к науке, надо сделать два серьезных шага. Сознательно ставить опыты, а не просто наблюдать за природой. И проводить количественные наблюдения, измерять и искать закономерность в цифрах. Вроде нумерологии. Масала спокойно покачала головой. Не любую закономерность, не закономерность ради закономерности. Для начала у вас должна быть четкая гипотеза и знание, как ее проверить. Вы хотите сказать, используя правильные статистические методы и так далее? В точности. Положим, мы знаем правильные статистические методы. Считаете ли вы, что вся история о Вселенной заключена в закономерностях, которые можно вывести, вглядываясь в бесконечные ряды цифр? Масала замялась, не зная, что лучше, мучительно объяснять или просто согласиться с таким определением дела своей жизни. Более или менее так. Все в цифрах. Цифры не лгут? Масала потеряла терпение. Не лгут. Олж сказала. Это очень интересно, потому что несколько месяцев назад в одной из праворадикальных европейских сетей проскользнула дерзкая оскорбительная идея. Я решила, что ее надо как следует научно опровергнуть. Поэтому я купила маленький статистический пакет и попросила его проверить гипотезу, что с 2009 года некая квота Нобелевских премий по политическим мотивам резервируется для граждан африканского происхождения. Наступила завороженная тишина, потом по залу прокатилась волна гнева. Уолш подняла ноутпад и продолжила, перекрикивая шум. Ответ был. С вероятностью 95%. Человек 5 фанатов вскочили и принялись на нее кричать. По обеим сторонам от меня засвистели. Уолш продолжала с изумленным видом, словно не понимала, почему все шумят. Ответ. С вероятностью 95% так оно и есть. Еще человек 10 заорали. Четверо журналистов рысью выбежали из зала. Уолш продолжала стоять, невинно улыбаясь, и ждала ответа. Марианна Фокс неуверенно двинулась к сцене. Масала махнула ей рукой. «Сиди, дескать». Масала что-то набирала на своем ноутпаде. Шум и свист постепенно смолкли. Все, кроме Уолш, сели. Тишина не могла длиться более 10 секунд, однако я успел услышать, как колотится мое сердце. Мне хотелось стукнуть кое-кого по башке. Уолш не расистка, а опытный провокатор. Она разворошила муравейник. Будь в зале 200 ее орущих, размахивающих плакатами сторонников, они бы не вызвали такого всплеска чувств. Масала подняла глаза и ласково улыбнулась. Африканский научный ренессанс подробно рассмотрен более чем в 30 монографиях за последние 10 лет. Я охотно сообщу вам название, если вы не сумели отыскать их сами. Там вы найдете несколько более правдоподобных гипотез, объясняющих рост числа статей, написанных африканскими учеными, индекс цитируемости этих статей, количество выданных патентов и число нобелевских лауреатов по физике и химии. Однако в том, что касается вашей области, боюсь, вы совершенно правы. Я не нашла ни одной работы, предлагающей иное объяснение 99% вероятности, что с момента учреждения Букеровской премии некоторая квота зарезервирована для вполне определенного умственно отсталого меньшинства, писак, которым следовало бы оставаться в рекламе. Зал взорвался смехом. Олж стояла еще несколько секунд, потом с достоинством села, не раскаянная и не пристыженная. Очень может быть, она этого и добивалась – вызвать Масалу на личный выпад. Безусловно. Новости планеты сумеют подать перепалку, как и победу Уолш. Ученый перед лицом фактов оскорбляет известную писательницу. Однако большинство средств массовой информации сообщит, что Масала отвечала достаточно сдержанно и не поддалась на провокацию. Прозвучало еще несколько вопросов. Все сплошь безобидные, сугубо научные, и пресс-конференцию объявили законченной. Я прошел на сцену, где меня ждала Карин Дегроот. В Дегроот безошибочно узнавалась и женщина. Тип не полуандрогинности, а гораздо более четкий. В то время как у мужчины и у женщины сознательно выпячивают известные вторичные признаки, а сексуалы же их истребляют, первые и мужчины, и женщины исследовали особенности зрительного восприятия и нашли совершенно новые группы параметров, которые позволяют с первого взгляда отличать их от представителей других полов, при том, что они не все на одно лицо. Карин пожала мне руку и повела в один из гостиничных конференц-залов. Она сказала тихо. «Побережнее с ней, а? Ей сейчас пришлось несладко. По-моему, никто бы лучше не справился». «С Вайлет лучше не ссориться. Она бьет редко, но метко. Однако это не значит, что она каменная». В зале стоял стол и 12 стульев. Но кроме Масалы никого не было. Я почти ждал увидеть телохранителей, однако при всех своих восторженных обожателях Масала не рок-звезда, и, что бы ни говорил Куваля, вряд ли нуждается в охране. Она тепло поздоровалась. «Извините, что не встречалась с вами раньше, но, боюсь, я не планировала на это время. После стольких встреч с Сарой Найт я полагала, что с предварительным этапом покончено». «После стольких встреч с Сарой Найт?» «Не следовало заходить так далеко без одобрения Зринет». «Я сказал». Простите, что снова отрываю вас от дел. Когда за проект берется другой режиссер, он неизбежно дублирует предшественника». Масала рассеянно кивнула. Мы сели и прошлись по всей пресс-конференции, сверяя заметки. Масала попросила не снимать ее больше, чем на половине секций. «Я рехнусь, если вы будете постоянно наблюдать за мной и снимать всякий раз, как я скорчу недовольную рожу». Я пообещал, но нам пришлось поторговаться, на каких именно секциях снимать. Мне хотелось запечатлеть ее реакцию на все обсуждения ее работы. Мы договорились, что она даст 3 двухчасовых интервью, первое в среду. Масала сказала: «Я все равно не понимаю цели вашего фильма. Если вы хотите рассказать о ТВ, почему не осветить всю конференцию? Зачем выпячивать меня?» Зритель легче воспринимает теорию, если она привязана к конкретному человеку. Я пожал плечами. Или правление сети убедило в этом себя, а возможно уже и зрителя. ZRINET расшифровывается как «знание развития игры». Однако Z часто воспринимается как досадная помеха, не способная никого заинтересовать и требующая, чтобы ее изрядно подсластили. И я продолжил. Снимая фильм о человеке, мы можем коснуться более широкого круга вопросов, затрагивающих его повседневную жизнь. К примеру, упомянуть культы невежества. Масала заметила сухо. «Вы считаете вокруг них без этого мало шумихи?» «Много, но, как правило, они затевают ее сами. Фильмы мы можем показать их глазами ученого». Она рассмеялась. «Вы хотите, чтобы я высказала зрителям свое мнение о культах? Если я начну, у вас не останется времени ни на что другое. Можете ограничиться 3 главными». Масала замялась. Дегро взглянула предостерегающе, но я как будто не заметил. «Приоритет культуры?» «Самый трогательный и жалкий. Последнее прибежище тех, кто хочет считать себя интеллектуалами, ни шиша ни смысла в науке. Главным образом это ностальгия по тем временам, когда третьей частью суши распоряжались люди, чье образование состояло из латыни, английской военной истории и дурных стишат, написанных переросшими английскими школьниками». Я ухмыльнулся. «Мистическое возрождение?» Масала иронически улыбнулась. «Они ведь хотят только хорошего, правда? Они говорят, что люди слепы к окружающему миру, полжизни зарабатывают на хлеб, полжизни предаются отупляющим развлечениям». «Согласна на 100%. Они хотят, чтобы все обитатели планеты настроились на Вселенную, в которой мы живем, разделили их священный трепет перед ее загадками, ошеломляющими временными и пространственными масштабами космологии, бесконечным многообразием биосферы, поразительными парадоксами квантовой механики». Что ж, порой эти вещи приводят в трепет и меня. Однако мистическое возрождение считает такую реакцию окончательной. Они хотят, чтобы наука отступилась от исследования всего, что повергает их в это дивное, необъяснимое состояние. На случай, если лучше поняв явление, они перестанут приходить от него в экстаз. В конечном итоге их вовсе не интересует Вселенная. Как тех, кто романтизирует животный мир в мультфильмах, где не льется кровь. Как тех, кто не признает ущерб для окружающей среды, потому что не хочет менять образ жизни. Последователи мистического возрождения хотят такой истины, которая бы их устраивала, которая вызывает нужное чувство. Будь они честнее, они вживили бы в мозги электроды и получили ощущение постоянного космического озарения, потому что в конечном счете стремятся именно к этому. Я ликовал. Ни разу выступая на публике, Масала не высказалась о культах. «Смирись, наука». Масала гневно сверкнула глазами. «Они много хуже остальных. Самые циничные, самые заносчивые. Дженнет Уолс просто держится на виду. Она тактик. Настоящие лидеры куда образованней. В своей коллективной мудрости они решили, что хрупкий цветок человеческой культуры не переживет новых откровений о сущности человека или устройстве Вселенной. Если бы они обличали издержки биотехнологии, я была бы 2 руками за. Если бы они протестовали против военных разработок тоже. Если бы они предложили разумную систему ценностей, которая сделает самое безжалостное научное открытие более приемлемой для людей, не отрицая самой истины, я бы не спорила. Однако, когда они объявляют, что всякое знание, за рамками которой они сами установили, губительно для душевного здоровья и цивилизации, и что некая самозванная культурная элита вправе заменить его доморощенными мифами, чтобы наполнить человеческую жизнь облагораживающим и политически удобным смыслом, они превращаются в худшего разбора цензоров и социальных инженеров. Я вдруг заметил, что тонкие руки Масалы дрожат. Она завелась куда сильнее, чем я предполагал. Я сказал: «Уже почти 9, но, может быть, у вас будет время продолжить после лекции Бутса». Дегро тронула ее за локоть. Они склонились друг к другу и довольно долго шептались. Масала сказала: «Интервью назначено на среду. Извините, но у меня больше нет времени». «Да, конечно. И все мои последние замечания не для записи. В фильм они не войдут». У меня упало сердце. «Вы не шутите?» Мы встретились, чтобы обсудить расписание съемок. Все сказанное мной здесь не для обнародования». Я взмолился. «Все будет в контексте. Джанет Уолш лезет из кожи, чтобы вас оскорбить, и на пресс-конференции вы держитесь холодно, спокойно, но потом подробно высказываете свое мнение. Что тут плохого? Или вы хотите, чтобы «Смирись, наука» цензурировала вас?» Масала на мгновение прикрыла глаза и ответила, тщательно выбирая слова. «Да, это мое мнение, от которого я не отказываюсь. Однако я вправе решать, кому его слышать. Я не хочу еще больше распалять этих мракобесов. Пожалуйста, уважайте мои желания и пообещайте, что не используете этот фрагмент. Не обязательно решать сейчас. Я пошлю вам предварительный вариант». Масала подняла руку. «Я подписала с Сарой Найт соглашение, по которому могу наложить вето на что угодно и без всяких объяснений». «Если так, это ваше соглашение с ней, а не с сетью». Масала нахмурилась. «Знаете, что я собиралась у вас спросить?» «Сара сказала, вы объясните, почему так внезапно перехватили ее проект». Она проделала столько работы и вдруг сообщает коротко. «Я не снимаю фильм, новый режиссер Эндрю Уорд. Он и объяснит, почему». Я сказал осторожно. «Боюсь, что Сара Найт ввела вас в заблуждение. Зринет официально не поручала ей готовить фильм. Обратилась к вам именно Зринет, не Сара. Это не ее личный проект, который она предложила сети. Это проект Зринет, который она хотела получить и поэтому угробила кучу времени, чтобы его добиться». Дегроу спросила. «Ну как такое вышло? Столько стараний, столько подготовки, столько энтузиазма, и все зря?» «Что ответить? Что я отнял проект у женщины, которая всецело его заслужила, чтобы получить оплачиваемый отпуск на Тихом океане, подальше от ужасов серьезной франкенштухи?» Я сказал. «Правление сети – свой особый мир. Если бы я знал, как они принимают решения, я бы, наверное, стал одним из них». Дегроут и Масала смотрели на меня с молчаливым недоверием.